Фонтан в Тюильри. В Париже я стал профессиональным писателем. Отказавшись от привычек богемы, я стал много работать. В тюрьме я, оказалось, работаю еще больше. Но, несмотря на то, что я много работал, у меня еще оставалось время. Я ходил гулять вдоль Сены, я ходил в Люксембургский сад, и реже я ходил гулять в Тюильри. Тюильри также зажат между Рю-де-Риволи и Сеной, как и Лувр. Только Лувр уцелел, а дворец Тюильри спалили восставшие толпы. На его месте обнесенные оградой тянется, продолжая Лувр-сад Тюильри. В саду у входа от Лувра стоят бронзовые женщины работы Майоля, все сделанные с одесситки Дины Верни, будущей галерейщицы Михаила Шемякина. Майоль любил коренастую Дину. У входа в Тюильри стоит миниатюрная розовая триумфальная арка. Если из-под нее посмотреть в сторону Пляс де ла Конкорд, то в створ попадает знаменитый обелиск, вывезенный из Египта, а далее игла обелиска, тут уж лучше употребить бинокль, попадает аккуратно в створ большой триумфальной арки на Пляс де Туаль. Французы любили перспективу. Китаец-архитектор Пюи из Нью-Йорка добавил к этому пруту перспективы, нанизал на него во дворе Лувра свою стеклянную пирамиду. В саду Тюильри деревья, высаженные вдоль основной аллеи, конечно, она следует линии перспективы. В начале аллеи, ближе к Лувру, если вы выходите оттуда, находится один круглый фонтан Тюильри, не меньше по размеру, чем фонтан в Люксембургском саду. У этого фонтана также стоит капитан, но в мое время было так, в костюме пирата и сдает в наем игрушечные суденышки. Есть у него и бамбуковые багры, чтобы выручать их из беды. Аллея посыпана мелким гравием, скрипя по ней, вы дойдете до выхода из сада на Пляс де ла Конкорд. Там у выхода есть второй фонтан, но скромнее и запущеннее. На самой площади Согласия де ла Конкорд стояла во время революции гильотина, и если, выходя из сада Тюильри, свернуть влево, она стояла там, ближе к Сене. Именно там 21 января был казнен Людовик XVI. В «Книге мертвых» я упоминал, что каждое 2 января я отмечал там день казни короля вместе с друзьями из секции часовых Сен-Джуста. Вернемся с Конкорд в Тюильри. Сюда заходит множество случайных людей с торговой «Рю де Риволи», идущие, как я уже сказал, параллельно Лувру и саду Тюильри. Тут сидят, сняв туфли, дамочки с коробками и сумками. Если Люксембургский сад полон студентов и девочек, служащих боннами у богатых французов, в 80-е годы было модно нанимать голубоглазых шведок, то в Тюильри бонн и детей гораздо меньше. Расположенный рядом с улицей с оживленным беспрестанным движением Риволи и набережной Сены, по обеим несутся, пуская газы и дым, автомобили. Сад считается не очень здоровым местом. Я промышлялся там по всяким своим делам немало времени. Сейчас даже не могу конкретно вспомнить, что же я там делал. Помню, объяснялся оживленно с женщинами, кажется, была среди них и Наташа. Однажды меня пригласил в Тюильри Сашка Бородулин, у него там должны были состояться съемки моделей. Заказ был от модного фэшн-журнала. Я пришел и увидел грандиозное зрелище. Автобусы с моделями, охрана, заграждение и большое количество голодных мужиков, облизывающихся на девчонок. Там был один араб, штаны волочатся по гравию, брюхо выпирает из коричневой акриловой рубашки. Он стоял у заграждения и держал в руках лист бумаги, на котором было написано невероятное «Вулеву куше авек муа», «Je d'argent pour ça», то есть «хотели бы вы выспаться со мной, у меня есть деньги для этого». Бородулин объяснил мне, что этот тип не говорит ни по-французски, ни по-английски, что ему кто-то написал эту фразу, но наглость его не имеет границ. Стоит здесь уже час. Мы посмеялись наглости простого немудреного араба. Бородулин живет сейчас в Москве. Занимается он тем же бизнесом, девочками. У него агентство моделей. Год назад я присутствовал на праздновании его дня рождения, там были 5-6 пожилых джентльменов, в основном иностранцев, и, наверное, сотню молодых девочек-моделей. Все они принесли Саше цветы и подарки. У девочек были лица девочек из сада Тюильри. Ну, понятно, что через 20 лет это были другие девочки».